Глава 53. Силой преодолеть силу. Не успели стихнуть обсуждения сражения за место среди 32 сильнейших команд на турнире SIG, как подошло время первого поединка 1/16 финала. Но этот раунд отличался от предыдущего, ведь его открывали две команды из Высшей Академии X – Убийцы Богов против Династии Королей. В 1/16 было решено устраивать по две встречи в день. Вероятность обладания одной из сторон явного преимущества в этом раунде была крайне мала, тем более обе эти команды как нельзя лучше знали друг друга. Когда-то Династия уже потерпела поражение от Убийц. Имея в своем составе двух бойцов земного ранга, к тому же вышедших из Абиданской Стальной Академии, Убийцы Богов были превосходной командой. Хотя они и не получили звания сильнейших в турнире Высшей Академии, но все считали их некоронованными королями, лучшими в нападении во всей Академии X, не имеющими слабых мест и почти непобедимыми. Династия Королей, хотя и казалась разнородной по составу, но тоже была очень мощной и зрелой командой. Лишённая каких-либо характерных особенностей, она тем не менее отлично проявила себя и в Академии X, и во время квалификационного тура. Двое нападающих из Империи Майя, плюс несколько новых бойцов, пока еще никому не известных, но отлично владеющих боевым искусством и очень эффективных. Тем не менее, какое это имеет значение? Убийцы богов все равно разнесут их в пух и прах, но все же Династия не новички, у них есть немалая сила, поэтому все надеялись увидеть, какие козыри они смогут вытащить у убийц в этом матче. Почти все команды, прошедшие в 1/16 финала, в полном составе явились посмотреть за этим противостоянием. Будь то надменные абиданцы из команды «Рассеянный дух», или же команда, которая представляла ту же Стальную Академию, или нелюдимые майя с атлантами, или же первоклассные бойцы из команды Аслана, никто не хотел пропустить этот матч. Каждая из команд, участвующих в нем, в будущем может стать их противником. Увидеть все своими глазами – отличная возможность, которой не следует пренебрегать. Просмотр видео или прокрутка в замедленном воспроизведении – совсем другое дело. Прочувствовать атмосферу, понять ход мыслей капитанов, которые выбирают ту или иную тактику, оценить приспосабливаемость бойцов – все это возможно только присутствуя на трибунах вживую. Однако такие узкоспециальные вопросы интересовали лишь командиров и ведущих аналитиков каждой команды. Остальные в основном обращали внимание только на ранг участников в основном составе. Династия Королей. Лиер. Джоу Юнь. Пан Тун. Ань Луда. И Субару. Убийца Богов. Марс. Аливейдус. Сень Ба. Бэй и Сивейни. Когда на поле братья Ван Хайдал, остальным не о чем беспокоиться. Они любому зададут жару. К тому же братья во время боя ведут себя весьма дерзко, ведь техника Повелитель Небес кого угодно заставит отступить. Особенно силен Марс, пользующийся огромным авторитетом в Абидане. Хотя он и не привел свою команду к победе в соревновании королей, но все же произвел впечатление на зрителей. И вообще, это вовсе не перечеркивает его достижения. Нынешний турнир SIG – отличная возможность для Марса и его команды оправдаться за то поражение. Саламандры во главе с Ван Дженом тоже пришли посмотреть этот матч. Увидев Ло Фея на скамейке запасных, Джан Шэнь оказался поражен. Толстяк отлично справлялся с ролью разведчика, хотя он и действовал порой весьма неуклюже, но таков уж его стиль. В прежних успехах Династии была и его заслуга, но, видимо, для Лиера это не имело никакого значения. Ван Джен слегка нахмурил брови, почувствовав неладное. Эти трое новеньких оказались весьма опытными бойцами. Откуда Лиер их выкопал? В Академии X их было не видно и не слышно, и вдруг в один момент они стали такими крутыми. Он всегда подозревал, что Лиер связан с какой-то тайной организацией, но, начав расследование, так и не нашел никаких следов, наверное, чересчур нафантазировал. Должно быть, Лиер сам как-то вышел на этих парней. Хотя абиданцы чувствовали себя весьма уверенно относительно исхода этого боя, все же Марс и Аливейдус не склонны были недооценивать противника. Обе команды уже выставили бойцов, которые должны были сражаться первыми. Убийцы богов без колебаний отправили Аливейдуса, и это ясно давало понять, что они намерены разгромить противника. По правде говоря, майя не очень подходили для боя один на один. После того, как люди изучили приемы их новых энергетических доспехов, они стали легко справляться с ними. Поэтому для первого боя лучше всего подходил Джоу Юнь с его техникой кулака стремительного тигра. Убийцы богов решили сразу показать свою мощную силу. Выходя на поле, Аливейдус не боялся встретиться с кем угодно. Победив в первом бою, убийцы полностью завладеют ситуацией, тогда Марсу удастся выцепить Лиера, и вполне возможно они вообще расправятся с династией в сухую со счетом 3-0. Это позволит сэкономить силы и сохранить боеспособность, ведь все сейчас жадно следят за действиями убийц. Любой тактический прием можно будет использовать лишь один раз, во второй раз он уже не произведет такого же эффекта. Ли Вейдус, как и Джоу Юнь, являлся студентом Академии X, но он с момента поступления в Академию сразу стал видной фигурой, а Джоу Юня никто не знал. Его родина, Республика Кларк, считалась средним государством, не слабым, но и не таким сильным, как Абидан. Для этого боя Ли Вейдус взял себе тирана. Возможно, потому что это был его коронный мех, или, возможно, Ли Вейдус не хотел полностью раскрывать свои карты. У тирана хороший баланс между защитой и атакой, и он как нельзя лучше соответствует его способностям. У него есть сила сотрясения и возможность на короткое время становиться невидимым, так что справиться с ним, когда он на тиране, будет очень непросто. Джоу Юнь выбрал себе меха «Стальной кулак» производства Республики Кларк, использующего редко встречающееся оружие – кулаки. Конечно, эти кулаки были особыми, и кроме них он был оснащен титановым ножом и лазерной винтовкой, но все равно был сравнительно слабеньким. Эта модель представляла собой плод фантазии одного кларкианского конструктора, который внезапно решил придать меху гибкость и быстроту человеческих рук, специально предназначив его для кулачных атак. Результат оказался не очень хорош, но все же, добавив нож, его удалось несколько усилить. Стальной кулак кое-как нашел применение в отрядах спецназа, но широкого распространения не получил. В основном его использовали фанаты кулачного боя или же особо упертые. Ван Джен тоже когда-то пробовал этого меха, ну что тут скажешь. Прочность весьма высокая, нижняя часть очень устойчивая, все внимание уделено тому, чтобы атаковать верхней частью туловища. Одним словом, мех для рукопашного боя. В реальной войне он уступает более распространенным моделям, однако, по мнению Ван Джена, тиран при встрече с этим мехом не будет иметь никаких преимуществ, на нем даже будет неудобно сражаться. Все присутствующие на трибунах профессиональные бойцы, такие как техники из Монораса, отлично понимали. Хотя сфера использования этого меха довольно узкая, он хорош для нанесения решающего удара. Видимо, этот парень по имени Джоу Юнь очень силен в боевых искусствах. А Ли Вейдус никогда не слышал об этом парне, да ему это было и не нужно. Перед ним очередной противник, только и всего. А Ли Вейдус тоже пробовал пару раз пилотировать стального кулака, но он ему не подошел. Владея техникой Повелитель Небес, Ли Вейдус не был фанатом кулачного боя, он стремился стать самым сильным вне зависимости от того, какое у него будет оружие. А этот стальной кулак специально заточен для сражения кулаками, это немного чересчур, и ему недостает сбалансированности. Джоу Юнь сам вызвался сражаться в первом бою, хотя до этого планировалось послать на него Ло Фея. Просто Джоу Юнь знал, что в таком случае ему придется вступить в схватку либо с Ли Вейдусом, либо с Марсом. И он жадно стремился к этому. Он должен, наконец, узнать пределы своей силы. Повелитель Небес, говорите? Посмотрим, устоит ли он против кулака стремительного тигра. Прежде Джоу Юнь словно пребывал в спячке. Он дисциплинированно посещал тренировки, добросовестно выполнял все задания, в точности следовал всем указаниям. Начиная с трехлетнего возраста и до этого момента, он подчинялся суровым требованиям своего клана как высшему закону. В этом отношении и его клан, и святой храм не церемонились. Зато теперь он обладает тем, что недоступно другим людям, ведь он прямой потомок рода. Его техника самая полная, в нынешнем поколении он единственный ее обладатель, и все это время он дожидался именно такого уникального шанса.